Джина уходил от него на 4 месяца. Но потом они помирились, и она вернулась. Они много тратили. Врач рекомендовал им путешествовать, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Поэтому они объехали чуть ли не весь мир. Пока они были молодыми и богатыми, проблемы не казались им такими уж серьезными, но деньги таяли. От 10 миллионов, полученных Джиной от отца на совершеннолетие, осталось меньше миллиона, а долги все росли. К тому моменту, как Трой выбросился с балкона, их брак оказался под угрозой. Все утро они потратили на поиски дома Суинкс-Милли, месте, где всегда мечтали поселиться. С каждым часом мечты их становились все более дерзкими, и к обеду они уже замахнулись на дома стоимостью более 2 миллионов. После ленча они встретились с агентом по продаже недвижимости, энергичной женщиной по имени Ли, кудрявой блондинкой со взбитыми волосами, 2 сотовыми телефонами и сияющим кадиллаком. Джина представилась как Джина Филан, причем фамилию произнесла подчеркнуто весомо и многозначительно. По всей видимости, Ли не читала финансовые периодики. Она никак не прореагировала на это, и когда они осматривали третий дом, Коуди был вынужден отвести жену в сторону и шепотом сообщить о событиях, касающихся его тести. — А, это тот богач, который сиганул с балкона? — спросила Ли, прикрыв рот ладонью. Джина в это время заглядывала в чулан в конце коридора, где была устроена небольшая сауна. Коуди печально кивнул. К наступлению сумерек они добрались до пустого дома, стоившего уже 4,5 миллиона, причем и Джина, и Коуди всерьез размышляли о том, чтобы его приобрести. Ли редко доводилось иметь дело с такими богатыми клиентами, и они своими капризами довели ее до бешенства. Рекс, 44-летний брат Ти-Джея, был единственным из детей Троя, находившимся в момент его смерти под следствием. Его неприятности были связаны с рухнувшим банком, за которым банковские эксперты и сотрудники ФБР вот уже 3 года вели пристальное наблюдение, и множеством исков и расследований, которые повлекло за собой это крушение. Чтобы обезопасить себя и обеспечить привычную шикарную жизнь, Рекс купил сеть топлес-баров и стрип-клубов в районе Форт Лодейрла, являвшихся частью владения убитого в бандитской разборке бизнесмена. Заведения подобного рода очень прибыльны. Их посещаемость высока, и при быстром обороте средств скрывать наличные не составляет труда. Не будучи сверхалчным человеком, Рекс прикарманивал ежемесячно около 24 тысяч свободных от налогов долларов, приблизительно по 4 тысячи с каждого из 6 своих клубов. Клубы были записаны на имя Эмбер Рокуэлл, его жены, бывшей стриптизерши, с которой он познакомился однажды ночью, когда она, пошатываясь, слонялась по бару. В сущности, все его доходы принадлежали ей, и это его беспокоило. Добавив немного одежды, убавив макияжа и сменив эксцентричную обувь, Эмбер могла сойти за вполне респектабельную особу даже в тех вашингтонских кругах, где вращался Рекс. Там мало кто знал о ее прошлом. Но в душе она оставалась шлюхой. И то, что вся их собственность официально принадлежала ей, заставляло бедного Рекса проводить ночи без сна. К моменту смерти отца Рексу были предъявлены кредиторами, партнерами и инвесторами банка иски на 7 миллионов долларов. Ввиду отсутствия у него таких денег, его имущество могли арестовать, а его самого подвергнуть судебному преследованию. И сумма эта постоянно росла. Иски, однако, оставались неудовлетворенными, поскольку кредиторам не на что было претендовать. Рекс не владел ничем, даже машиной. И квартира, и два одинаковых корвета были арендованы на имя Эмбер. Клубы и бары официально принадлежали офшорной корпорации, которую создала она. Никаких следов участия Рекса проследить было невозможно. Поэтому-то ему и удавалось пока ускользать от закона. Их брак был стабильным настолько, насколько может быть стабильным брак мужчины и женщины со столь сложными биографиями. Они устраивали множество вечеринок и имели огромное количество друзей-прихлебателей, которых манило имя Филана. Жизнь их была сплошным праздником, несмотря на финансовые трудности. Но Эмбер и ее доходы страшно тревожили Рекса. Какая-нибудь серьезная ссора, и Эмбер могла исчезнуть навсегда. Со смертью Троя всем треволнением приходил конец. Качели взлетели, и Рекс оказался на вершине. Фамилия принесла ему состояние. Он продаст бары и клубы, одним махом рассчитается с долгами и окунется в денежные игры. Одно неверное движение со стороны Эмбер, и она снова будет танцевать на столе с засунутыми под резинку трусиков с мятыми долларовыми бумажками. Этот день Рекс провел с Херком Геттисом, своим адвокатом. Он отчаянно желал поскорее получить деньги, поэтому заставил Геттиса позвонить Джошу Стефорту и попросить разрешения взглянуть на завещание. Рекс строил планы, большие и амбициозные планы насчет того, как он распорядится деньгами. А Херк будет помогать ему в каждом шаге, предстоящем на этом пути. Рекс надеялся получить контроль над Филан Групп. Его часть голосующих акций, которой бы она ни была, сложная с акциями, принадлежащими Ти-Джею и сестрам, разумеется, позволит им получить большинство голосов. Но будет ли капитал находиться в доверительной собственности, передан напрямую, или его передачу обставит сотни хитрых условий, которые позволят Трою насмехаться над ними даже из могилы? «Мы должны увидеть это треклятое завещание», — вопил он целый день, терзая Херка. Херку удалось угомонить его лишь с помощью долгого обеда с прекрасным вином, после чего они уже позже переключились на виски. Заглянув к ним, Эмбер увидела, что оба вдрызг пьяны, но не рассердилась. Сейчас Рекс ничем не мог ее рассердить. Сейчас она любила его больше, чем прежде.